Люди здесь, они словно не знают, что есть другой мир. Но словно на Луне живут отморозки. Но мало ли на свете гетто. Да все сплошное гетто. Трущобы в открытом космосе. Ты в Бога веришь, да? Нет. Мы долго ждали карнавал, где чучела будут лететь. Жареные вертели скромно головы ваши в петле. Кто в тепле, зажравши морды, веселится на готове. Сплочный хоббит держит горло, веселиться мы готовы. Весь праздник в разгаре, сейчас пугало будут гореть. Украшая гарью скромно головы ваши в петле. И кто в тепле, зажравши морды, веселится на подходе. Сплочный хоббит мочит горло, веселиться нам подходит. Когда в душе покой, тогда внутри тепло. И кровь по венам прет, трепет и гнет, толкает тело вперед. Запах чужой плоти ловит страх и похоть. Жертва похуй жрет и плотит ее роль в итоге сдохнуть. Подводные камни смывают фундамент менталитета. Те, кто нечестно ушел, воскреснет из пепла. Всем по заслугам мы слишком долго терпели вас. Теперь мы будем вам диктовать все, что вы хотели от нас. Добро пожаловать в наш мир, сезон открыт устами лжи. Ваш пир на вид для нас крови, поверь, мы так устали жить. Колыбель в могилу, пока без яиц правитель. Храм вампиров спит и видит, как политик ведет игры. Мы долго ждали карнавал, где чучела будут лететь. Жареные вертели скромно головы ваши в петле. Кто в тепле, зажравши морды, веселится на готове. Сплочный хоббит держит горло, веселится мы готовы. Весь праздник в разгаре, сейчас пугало будут гореть. Украшая гарью скромно головы ваши в петле. Кто в тепле, зажравши морды, веселится на подходе. Сплочный хоббит мочит горло, веселится нам подходит. Попытки подобрать слова в уста, как танцы на костях собак. Вокруг костра огонь в глазах, и здешний страх я сам. Страшилки с раскатом грома, подвальные рассказы дома. Детям страшно, когда больно, в луже крови с гвоздем горы. Ты хотел свободы над уровнем неба, но не было времени. В пленном дереве на глубине в недрах 4 метра земли не вместе. Твой багаж наш, ты не важен, чин или стаж. Полет неизбежен каждому. Темное время настало, черные вороны встали. Стало быть, те, кто стояли, бежали, оставили. Страна не станет на колени, народ не разжаловать. Твой страх, как кровь, течет по венам. Добро пожаловать. Мы долго ждали карнавал, где чучела будут лететь. Жареные вертели скромно головы ваши в петле. Кто в тепле, зажравши морды, веселится на готове. Сплочный хоббит держит горло, веселится мы готовы. Весь праздник в разгаре, сейчас пугало будут гореть. Украшая гарью скромно головы ваши в петле. Кто в тепле, зажравши морды, веселится на подходе. Сплочный хоббит мочит горло, веселится нам подходит. Я считаю себя реалистом, но с точки зрения философии я пессимист. Добро пожаловать.